Глава 14. Выбор как вдохновляющий, только наоборот. «Итак, что мы имеем?» — заключил его котейшество. «Есть два стула. На одном — не явиться в подземный мир, потому что в человеческом облике без магии туда не попасть даже с помощью других волшебных существ, тем самым покрыть себя позором, от которого сможет спасти лишь смерть, стать причиной раздела сфер влияния и волнений в магическом Петербурге. На другом — сломать дворцовый мост, чтобы призвать владыку Севера, устроить тем самым катастрофу, спровоцировать волнение и раздел сфер влияния, покрыть себя позором, от которого может спасти лишь смерть. Вот если бы ты, Алла, выбирала, то на какой стул сама сядешь, на какой фею посадишь? Неужто сам Сигизмунд просит моего совета в политике?» Я хмыкнула и отставила чашку с чаем в сторону. Вернувшись из Выборга, мы снова завернули к эльфам, чтобы передохнуть в безопасном месте и узнать, как там Карл. По приезде выяснилось, что неблагодарная птица, проснувшись-таки от звука флейты, сбежала из-под холма и улетела, куда глаза глядят. Вот и верь после этого чайкам. Зато чай был неплох. Ты же сам говорил что-то про «мало критики и ноль в политике». «А фею обязательно на вот этот стул сажать?» — добавила наша абсентовая красавица. За последнюю неделю магию она себе не вернула, как и Сигизмунд, зато явно неплохо провела время, если судить по округлившимся щёчкам, хитрому взгляду и непрошибаемо хорошему настроению. «Я бы тут еще немного погостила. Уж очень удачный был урожай темного муската в прошлом году». «Где?» «Да уж не в Питере. Все нормальное сырье привозное», — вздохнула она. «Может, вы как-то аккуратненько мост сломаете, чтоб сразу все на место поставить, когда владыка явится?» «Угу. Если в этот момент мы не будем с ним драться», — буркнул Сигизмунд. «С явным преимуществом не в нашу пользу». «Ну, в принципе, да. Я бы на месте владыки в такой ситуации тоже сначала била наотмашь, а потом выясняла, кто и зачем испортил мой любимый сюжет, то есть мост. Тем более, что эльфийские принцы нас заверили. Его Северное Величество пару раз упомянул, что архитектуру в Петербурге очень ценит, и она не сравнится ни с каким Осло или Стокгольмом. Вот-вот». Спорная территория на границе владыки Севера, и тут вдруг чрезвычайное происшествие. Да еще и с участием Ши, как будто специально, чтобы лишний раз позлить Скёкстроля на его собственной подмостовой территории. «Слушай», — вздохнула я, — «Сигизмунд, может, тебе туда не ходить вообще?» «В смысле?» — не понял он. «Ну, если тебя не увидят у сломанного моста, значит, ты не покроешь себя позором и не придется сидеть на этом вот неудобном стуле про «лишь смертью можно стереть его». Я сама попробую справиться». «Алла», — Сигизмунд очень внимательно посмотрел на меня, закусив губу. «Ты меня за кого принимаешь?» «За своего друга. То есть раньше мы не особо дружили, но после всех этих треволнений, да еще и в человеческом теле, я как-то прониклась. Стоп!» Я стукнула кулаком по столу так сильно, что все чашки и блюдца громко и испуганно звякнули, а маленькая ложечка для сахара и вовсе упала на пол. «Ты чего вообще? Хочешь развести Ши на добрые слова?» «Нет, но...» «Я злая, Сигизмунд. Злая, вредная, мерзкая Ши. У Ши тяжело с дружбой, нежностью там, любовью и прочими слабостями. Не заставляй меня говорить то, о чем я через секунду пожалею, окей?» «Не буду», — коротко ответил Сигизмунд. «Просто я сам хотел предложить сходить туда без тебя, чтобы на тебя все тролли северной половины земли не обозлились. Тебе же еще здесь жить?» «Именно. Мне хотелось продолжать жить в Петербурге, в таком, каким он был под властью местных ковенов и его котейшества. Мне не хотелось волнений и свар, и не хотелось делать городу плохо. А сломать один из главных архитектурных символов — это не просто больно, а очень больно. Вот и получались два стула. Либо город пожалеешь, Сигизмунду конец, либо Сигизмунда пожалеешь. Городу, если Скёкстролли разойдутся, то, возможно, тоже конец. Хороший выбор стоял передо мной. Интересный». «Вы так трагически настроены», — заметила фея. «А нет ли возможности переключиться на другой жанр? С драмы на комедию, например. Алла, ты же должна это уметь. Давайте посмеемся, ну?» «Особенно приятно это слышать», — заметила я, вставая из-за стола. «От зловещей, ужасной, чревовещательной куклы из хоррора. Все-то она придумала, все-то лучше знает про мои умения и возможности». «Эй!» — возмутилась фея. Но я уже мысленно подкинула монетку, прикинула, какой стороной та упала, и направилась к двери. «Пошли, Сигизмунд, надо успеть в библиотеку». «Зачем?» — удивился он. «Городостроительные проекты посмотреть. Я, конечно, гений импровизации, но одной только импровизации мост не сломаешь. Места знать надо, куда бить. И как?» Мы были готовы ко всему. Найти под мостом тролльскую охрану, предусмотрительно купили на этот случай пару каменных сувенирчиков на Невском, чтобы поспорить и обдурить, или наоборот, обдурить и поспорить. Обнаружить как раз в этом месте пикник в исполнении ночного наряда полиции. Тут я должна была их очаровать и увести за собой прочь, чтобы меня защитили от мифического маньяка-альпиниста. Наткнуться на демонстрацию воинствующих чаек, но тут уж неизвестно, кто кому бы навалял. Получить леща от гуся или гуся от леща. Затрудняюсь сказать, чего в этой перспективе было больше — реальной опасности или языковой игры. Но действительность оказалась намного более жестокой и изобретательной, надо признать. Едва мы забрались под дворцовый мост, и Сигизмунд занял наблюдательный пост, а я принялась выстукивать стену, чтобы найти камни, в которых при постройке запечатали артефакты, как кто-то закричал. «Ваше котейшество!» «Да», — машинально отозвался Сигизмунд, а я вмиг похолодела. Хотела было сказать «Не отвечай!», но было поздно, потому что под мост заглянула Ираида. И с довольной ухмылкой сытого людоеда сказала «Ага!» «Что ага?» — нервно спросил Сигизмунд. До него еще, похоже, не дошло. А вот я уже задумалась, где буду закапывать тело ведьмы, если буду закапывать оное, потому что артефактов на ней висело столько, что не пробьешь. «Надо же!» — сладенько протянула Ираида. «Владыка из рода Мурлык, глава города, и в таком неприглядном виде. Ай-яй-яй!» «Что тебе нужно?» Отчеканил Сигизмунд, явно почувствовав, что позор, тот самый, лишь смертью смываемый, уже наступил здесь и сейчас. «Хороший заход», — кивнула ведьма. Хрустнула пальцами, продемонстрировав нам несколько волшебных колец, за каждое из которых коллекционер магических штучек что угодно отдал бы. Интересно, где она их взяла? «Давай торговаться». «Что ты готов отдать мне и моему ковену в обмен на то, что я никому не расскажу?» «Вот об этом!» Она презрительно провела по воздуху пальцем, рисуя в воздухе человеческий силуэт. «Не боишься, что зубы обломаешь?» — спросил его котейшество. «Не боюсь!» — фыркнула Ираида. «Я тебя заподозрила, выследила, все продумала и получила помощь от ковена. Пора Петербургу обновить состав ведьминской верхушки. Не находишь?» «Что же ты со мной говоришь, а не со своими сестрами?» «На них у меня компромата нет, а на тебя есть!» Ираида стала загибать пальцы. «Вместе со своей шайкой ценное растение украл из моего сада. Было? Было. Сломал заговор, который держал каменного ящера под коэльпором. Было? Было. Несанкционированно напал на троллей Выборга и угрожал им смертью. Было? Было. Да еще и в человеческой ипостаси. Ой-ой-ой, как стыдно будет, когда все узнают, да?» «Вот ведь дрянь», — подумала я. А вслух сказала. «Что, давно за нами следила?» «С 1 августа, когда увидела на Невском в компании с этой жирной чайкой. Весь город знает, что она как банный лист к его котейшеству прилипла. А остальное дело техники. Фею Абсента трудно не узнать. А ты, Алла, в некотором роде легендарная личность. На весь подгород знаменитая. Скажи, Помимо перечисления моих великих деяний и воспевания красоты, я прищурилась, никто не говорил тебе о том, какая я злая и мстительная. Я ж тебе судьбу перепишу». В ответ ведьма молча вытащила из кармана и продемонстрировала прозрачную сферу с золотистой жидкостью внутри, а потом пояснила. «Вы же мне чаёк попили, да еще за столом пару волос и перьев потеряли. Хорошие ингредиенты для заговора на смерть, согласись». «Знаете, что мне особенно нравится?» — продолжала ухмыляться Ираида. «То, что ты, Сигизмунд, такой видный, весь из себя, 2 метра ростом, словом, обертка красивая, но внутри сплошное разочарование. Смотрел на меня эдак презрительно, отверг, продемонстрировал безразличие, затем пытался подлизаться в саду, а в электричке отшил. Типичный представитель мужского племени. А теперь что? Будешь присмыкаться передо мной». «И чему только современных ведьм учат?» — вздохнул Сигизмунд. «Ты вообще в курсе, что кошки — это млекопитающие, а не присмыкающиеся?» «Хватит заговаривать зубы!» — прошипела Ираида. «И не надо тянуть время, думая, что кто-то из ваших крылатых мелких друзей успеет на помощь». «То есть ты такая смелая и вдруг опасаешься жирной чайки?» — поднял бровь Сигизмунд. Он явно нарывался. То ли надеялся, что ведьма разозлится и начнет совершать ошибки, то ли давал мне время для решения проблемы. Только вот решения не было. Заговор на смерть — убедительный аргумент, который обойти весьма сложно. Будь на Ираиде поменьше побрякушек, я бы попробовала что-то сделать со временем, наплевав на опцию повторить судьбу спящего эльфийского принца. Но враждебных артефактов было с запасом. Видимо, всем ковеном собирали. А может, даже и не одним. И пространство для маневра отсутствовало. И главное — Сигизмунд. Даже ростом по 2 метра и суровым выражением на морде лица он был слишком хрупким. Начнись тут магическая заваруха, он бы пострадал первым, а значит... Тут я на мгновение перестала прислушиваться к диалогу кота и ведьмы, потому что на краю сознания словно колокольчик звякнул. Дзынь! Я моргнула. Дзынь! Я отрешилась от реальности, нырнула в себя и обнаружила, что интуиция ведет себя ровно так же, как во время полета на драконе, и в целом ситуация повторялась. Снаружи опасность не иллюзорная, а внутри несгибаемая уверенность, что все будет хорошо. Ну ладно, с оговорками хорошо, но неплохо, даже отлично. Дзынь! «Успокойся, Алла, и получай удовольствие». Я нахмурилась, возвращаясь в ощущение момента здесь и сейчас. «Да вы все здесь сдохнете!» — визжала Ираида, видимо, получив очередной достойный ответ от его котейшества. Пробил, наконец, психологические защиты. Погнул личные границы. Молодец. Только вот каким образом в этой обстановке можно было наслаждаться моментом и получать удовольствие? Неясно. «Потому что я все предусмотрела», — чуть более спокойно проговорила Ираида. «Никто из тех, кто на вашей стороне, не сможет мне помешать. Никто из владеющих магией, никто из ваших друзей, никто из ваших людей, никто из жителей волшебного Петербурга и подгорода под Невой, никто из...» Тут вдруг она охнула и растерянно моргнула. А я, воспользовавшись моментом, бросилась к ней и сорвала с шеи кулон из хрусталя особой огранки, который фиксировал все события этой ночи, в котором, видимо, и хранился тот самый компромат на его котейшество. Силой бросила его о камни и с удовольствием полюбовалась на хрустальные брызги, параллельно выхватывая из рук у ведьмы шарик с заговором на смерть. «В моем кармане ему будет гораздо лучше», а потом подняла голову, чтобы увидеть, как Ираида закатывает глаза, кренится на бок, а потом и вовсе падает. За спиной у нее стоял Евгений с большим камнем в руках и несколько растерянно улыбался. «Здрасте!» — фея Абсента выглянула из-за пазухи господина поэта. «Я просто подумала, что вам не помешает герой, и оказалась права». Лежащая у нас под ногами ведьма несколько раз мигнула и растаяла в воздухе. «Ничего себе!» — восхитился Евгений. «Продумала пути отступления», — хмыкнула я. «Надеюсь, ты их продумал тоже, ибо...» «Ой, да ладно!» — пискнула фея и спустилась на тротуар, цепляясь за рубашку Евгения. Кстати, вновь идеально отглаженную. «Не ругай героя. Он же молодец. Даже ужасающий куклы не испугался. Да, красавчик?» «Ну, как не испугался? Она, знаешь ли, с крыши свесилась и ко мне в окно заглянула, когда я спать ложился», — сообщил Евгений. «Сказала, что собирается затащить меня в ад, и исправить это можно только одним способом — пойти за ней следом и действовать по обстоятельствам». «Спасибо», — сказал Сигизмунд, шагнул к Евгению и пожал ему руку. «Хорошо сориентировался. Даром, что поэт. Давно вы тут?» «Пару минут», — сообщила фея. «А до этого полчаса, наверное, кругами ходили. Все было как в тумане. Но я точно знала, что вы должны быть здесь». «В тумане?» — спросила я и тут же сама себе ответила. «А, мы же вас тоже не заметили. Наверняка у Ираиды был артефакт, который полог накидывает». «Полог, артефакты, адские куклы!» — мечтательно вздохнул Евгений. «Как это все романтично!» «Бесконечно романтично», — согласилась я. «А теперь ты можешь исчезнуть, потому что ведьма-то пропала». А вот отдача судьбы с Сигизмунда так и не снялась. С феи тоже. И наверняка еще с чаечки. Так что у нас оставалось уже очень мало времени для того, чтобы быстренько разрушить мост и призвать владыку Севера. Наш единственный шанс понять, как повернуть действие отдачи вспять. Вспомнить, с чего это все началось. «Могу», — сказал Евгений. «Только можно у тебя кое-что попросить?» «Что?» «Поцелуй», — улыбнулся Евгений. «Я же тебя вроде как спас». «И что? Это отменяет твои подвиги на прошлой неделе?» «Тогда я тоже тебя спас. Сначала сам на дракона затащил, потом сам же спас. Удобненько. И Раиду я не сам привел. Хотя бы это радует». Я вздохнула. «А если я скажу, что никакая кукла ада не сравнится со мной по злости и ужасу? Если я на тебя хотя бы еще немножечко сильнее рассержусь?» «Я отвечу, что ты прекрасна в любом настроении», — заявил Евгений. «Ну давай», — пропищала откуда-то снизу фея. «Всего один маленький поцелуй. Чего тебе стоит?» «Еще одно слово, и никакого поцелуя не...» «Молчу, молчу», — фея спряталась за Сигизмундом, а тот деликатно отвернулся, не иначе как полюбоваться на него. Она была необычайно хороша, особенно после чудесного спасения от смертного заговора ведьмы. «Я на тебя сильно зла, милейший Евгений», — отчеканила я. «И один поцелуй ничего не значит в глобальном смысле. Это тебе ясно?» «Ясно», — кивнул господин поэт. «И давай договоримся. Я тебя целую, и ты исчезнешь. Испаришься отсюда в мгновение ока. Договорились?» «Договорились», — улыбнулся Евгений. «Что ж», — сказала я, — шагнула к господину поэту, поцеловала, и он исчез. В прямом смысле этого слова. «Юху!» — завопила фея. Я обернулась и увидела, как она взмывает вверх, рассыпая вокруг себя серебристо-зеленую хмельную пыльцу. «Надо же!» — сдержанно сообщил его котейшество, строго глядя на меня. Потом переступил лапами несколько раз, выбираясь из вороха человеческой одежды. «Как приятно снова быть собой!» Я обернулась обратно к тому месту, где только что был Евгений, и увидела, как ледяной, серебристо-синий клубящийся туман собирается в фигуру на две головы выше меня, с очень характерным посохом и в короне, из кожи, словно из снега, и в оттороченной мехом мантии, и со взглядом отчаянно глубоким, как вода подо льдом в холодном море. И все вспомнила. «Спорим, вы поцелуете меня, самая злая на континенте Ши?» — спросил он тогда, на балу, хитро улыбаясь. «Разве что вы обведете меня вокруг сюжета, господин Скёкстроль», — ответила я. «Для того, чтобы обвести Ши вокруг пальца, иногда надо потрясти сами основы мироздания», — заметил владыка. «Не боитесь стать причиной катастрофы?» «Не боюсь», — сказала я. «Но не хочу. Мне дорог этот город, и моя жизнь тоже дорога. Поэтому я не буду с вами спорить. Прошу меня извинить». «Жаль», — прищурился владыка. В любом случае, спор надо было бы скрепить рукопожатием. А у меня есть Гейс. Не прикасаться к Ши. Так что я посмотрела тогда ему в глаза и подумала, что почти готова согласиться, потому что это было бы интересно, как минимум. Но только самоубийца будет спорить с владыкой Севера. Те, кто погиб в попытке его обыграть, их было достаточно в истории троллей и в истории Ши. «Значит, я вас не поцелую», — улыбнулась я. «А я не сумею вас обхитрить». И в этот самый момент что-то врезалось мне в ноги. Я качнулась, и мы с владыкой схватились за руки, ладонь к ладони, случайно скрепляя наш спор. Отдача была так сильна, что я отлетела до самой стены, сметя по дороге фею. Потом сознание возвращалось лишь урывками, кусками фраз, шумом листвы, огнями над дорогой. «Что?» «Хоть какое-то место. Где переждать?» «Но...» «Вспоминай быстрее, память стирается. Я покажу дорогу. Я донесу ее. Подъезд, лифт, плафон на потолке. Прячет ключ под ковриком. Нашел. Донес. Крылатый здесь. Тут есть одежда. Вон там пижама в шкафу». И шепотом: «А тебе идут единороги». Сказала я. Тогда я пошла. И пошла прочь, мгновенно перекинувшись в истинную форму. Потому что... Да просто потому что... И все саламандры в катакомбах разбегались у меня на пути от страха. С Сигизмундом мы встретились недели через три, когда это проклятое лето уже закончилось. Наступил сентябрь, и в воздухе затанцевали первые опадающие листья. На балконе в квартире его котейшества, то есть квартире его хозяев, было уже прохладно, но Сигизмунд притащил пушистый белый ковер и пару пледов. В один закуталась я, а вторым сразу же завладела фея Абсента. В ожидании веселой тусы и воспоминаний о приключениях, да-да, она успела набраться до своего наиобычнейшего состояния и сонно икала где-то в уголке. Сигизмунд пил теплое молоко, а я — горячий вишневый сок с корицей. Луна виднелась сквозь балконное остекление бледным пятном, где-то на пару этажей ниже ссорились домовые, а залетный кибердемон майнил биткоины с моего нового супернавороченного телефона в обмен на код доступа к банковской базе. «Как в итоге твой дипломатический визит под землю?» — наконец спросила я, когда пауза уж слишком неприлично затянулась. «Все успешно прошло?» «Более чем», — кивнул Сигизмунд. «Более чем». «Угу», — сказала я, и мы опять замолчали на несколько минут. «Я, кстати, пробил господина поэта по своим каналам», — заговорил, наконец, Сигизмунд. «И что?» «Это официальный аватар владыки Севера. Вот уже пару столетий. Появился как раз тогда, когда Скёкстролли согласовали право на телепорт под Дворцовым мостом. Если бы мы знали, куда копать, то в библиотеке у эльфов нашли бы его портреты и не приняли бы его за обычного человека. Хотя технически после бала он оказался именно человеком без магии, как и мы с тобой». «То есть, хочешь сказать...» Я медленно выдохнула. «Когда до всех этих событий милейший Евгений писал мне комменты в сети, отвешивал комплименты и предлагал встретиться...» «Именно», — кивнул Сигизмунд. «Это был владыка Севера собственной персоной. Может, вы даже встречались последние 200 лет. Только ты этого не помнишь». «Уж такого мужчину я бы точно не забыла», — огрызнулась я и пробудила лихо, которое до этого момента спало тихо. Фея встрепенулась и тут же вступила в разговор со своим ценным мнением. «А я о чем? Я тебе сразу говорила, мужчина — огонь, надо брать!» «Фея, помолчи, а!» — зло ответила я. «Ты вообще реальность оцениваешь здраво хоть иногда? Или она у тебя всегда градусом подправленная?» «Еще скажи, что я не права!» — возмутилась она. «А каков он на драконе?» «Вот-вот!» — кивнула я. «Он на драконе, а я на земле. Сравни наш уровень. Он примерно 1/6 земли повелевает, а я тут на болотах придумываю микросюжеты». «Ну уж и микро», — возмутилась фея. «На всю область иногда хватает». «Угу, совсем разный масштаб, понимаешь? Назови хоть одну причину, по которой он мог бы серьезно ко мне отнестись. Он же сам говорил, какая ты классная. Ну и все эти сказки о королях и простых девушках, то есть ши. «Имена», — прошипела я, — «это сказки. Диктую по буквам. Савелий, Кирилл, Анастас, Зоя, Клавдия и Раида, чтобы ее волки съели. Сказки! Это только в людских романтических книгах любовь с первого взгляда. С милой рай и в шалаше. Золушка теряет туфельку и на следующий день выходит замуж. Чувство пронзает принца и незнакомку, подобно молнии, и сразу становится вовсе неважными привычки, традиции, политика, куча мелких и крупных деталей, которые не дают сложиться пазлу. А может, не может, отрезала я. Знаешь, чем это могло стать? Милым, кратковременным романом. Возможно, даже горячим. В формате «поматросил» и «бросил». А я не люблю, когда меня бросают, ибо я всегда сама бросаю первое. И еще не терплю, когда меня обыгрывают в спорах. «Все еще злишься на него, да?» — спросила фея и сочувственно потрепала меня по плечу. «Всю жизнь терпеть не могла троллей», — буркнула я. «И я! И я!» Завопили нам из окна, и на балконный пол плюхнулся Карл, еще толще, чем обычно, отъевшийся и весьма довольный жизнью. «А я вам говорил, что Евгений — это альпинист! Альпинист — это тролль! Но вы же не слушали!» «Говорил он», — фыркнул Сигизмунд. «Ну, показывал!» «В театральную мастерскую пойди», — посоветовала я. «Пусть тебя там научат нормальные этюды демонстрировать, а не так, чтобы каждая сцена сводилась к истерическому «мы все умрем». «На лечебную физкультуру тоже сходить не мешало бы», — добавил Сигизмунд, «чтобы на ровном месте не спотыкался и на Аллу больше не налетал». «А не надо было спорить с троллями», — тут же перевел стрелки Карл. «Не надо», — поддакнула фея, — «зато как весело получилось!» «Сыц!» — ответили мы ей с Сигизмундом хором. А потом принялись обсуждать Раиду, которая так нигде до сих пор и не объявилась, и запланировали визит к эльфам, которые вновь устраивали бал под холмом, на эквинокций. На следующий день я сидела в летнем саду на скамейке и, закрыв глаза, считала падающие листья. По звуку находя их среди людских шагов, шорохов и далекого шума машин. Пока рядом со мной кто-то не сел. И, подождав несколько минут, не сказал. «Алиойнес?» Я открыла глаза и медленно повернулась к господину поэту, то есть к владыке Скёкстроли в его человеческой ипостаси. «Может, вы скажете, как вас на самом деле зовут?» «Лнгва, Екрдша, Сварт, Кьериксон. Но мне больше нравится, когда ты называешь меня милейший Евгений и смотришь так, будто собираешься то ли зарезать, то ли закопать. Или первое и второе, а потом еще попрыгать на могиле для верности. У вас там на севере острых ощущений не хватает?» «У меня там на севере не хватает тебя», — ответил Лнгва, короче, Евгений. «И давай на «ты». Все-таки не первый день знакомы». «Да неужели?» — протянула я. «Да, и мне действительно нравятся твои стихи». «Польщена», — улыбнулась я краешком рта. «Хоть что-то у нас есть похожее». «А больше ничего нет?» «Вряд ли, разве что...» И тут мы сказали хором. «Поспорить любим». «Ну да», — в голос рассмеялся Евгений. «Довольно нелепо и иронично было бы мне, например, свалиться с того дракона. Потомки бы меня засмеяли и устраивали презрительные паломничества к месту, где я разбился, чтобы плюнуть на надгробный камень». «Скажи», — заинтересованно спросила я, «а в истинной форме ты такой же безбашенный, как и в человеческой?» «В человеческой я очень сильно сдерживался, поверь». «Чтобы я еще раз поверила троллю». «Спорим?» «Ну уж нет», — медленно сказала я. «Мы уже один раз поспорили». Но эксперимент нельзя назвать чистым. В нем было слишком много фей, чаек, котов, ведьм, антимагии и случайностей. «И то верно», — сказала я, закинула голову и посмотрела на небо. Оно было какое-то потрясающе синее, прозрачное-прозрачное, и на мгновение мне казалось, что я туда падаю. Или тону, как в глазах владыки, которые до сих пор снились мне по ночам и страшно бесили этим фактом. «Давай еще раз поспорим», — вкрадчиво предложил Евгений. «Чтобы ты могла пользоваться линиями вероятности и кругами Ши, оборачивать время и переписывать судьбы, а я мог бы тебя поразить не только стихами и подвигами в духе приключенческих фильмов». «Наш прошлый спор едва не закончился разрушением дворцового моста», — ответила я. «А мне еще дорог этот город. Я в нем вообще-то живу». «Мне он тоже по сердцу», — кивнул господин поэт, и, кажется, в этот момент сквозь его человеческий облик проступили ледяные острые грани. «Весьма». «Так что спорить мы не будем», — заключила я и показательно отвернулась. «Но если честно», — прошептал он мне на ухо, щекоча шею морозным дыханием, «сама идея. Она ведь тебе нравится, да?» «Может быть», — сказала я, не оборачиваясь. «Если бы я решила с тобой поспорить в другой жизни, предположительно, но нет, Питер жалко». «Оу, а я знаю город, который не жалко», — торжественно провозгласил Евгений. «Ну, почти».